От мертвой недели, четвертая неделя поста, конец зимы, вербному воскресенью, от него чистому четвергу, от него святому Юрию, 23 апреля, которые бросают их на землю. У древних шотландцев считалось верхом молодечества добыть в горах этот цветок. А всякий уезжающий от родных гор должен был взять с собой примулу, олицетворение родины и отчего дома. Древние греки называли примулу «додекатеон», то есть «цветок 12 богов», и верили, что в нем заключено целебное начало против всех болезней. А поскольку в средние века упорно доискивались до панацеи, лекарства от всех недугов, то первоцвет считался лекарственным цветком Олимпа. Им лечили припадки, паралич. До сих пор сохранилось одно из названий примулы – параличная трава. В чудодейственную силу примулы верили древние кельты и галлы. У них она называлась самолус. Собирали ее с большой таинственностью натощак и босиком их жрецы, друиды, которые варили из первоцвета свой знаменитый любовный напиток. Это зелье было известно многим народам. Римского писателя Апулея обвинили в том, что он любовным напитком околдовал свою жену, и защищаться от клеветы ему пришлось в суде. По датским сказаниям, первоцвет – это заколдованная принцесса-эльф. Полюбив обыкновенного юношу, она забыла свою родину и в наказание была превращена в примулу, рано зацветающую и рано умирающую. А в Англии примула называлась ковслип и была воспета Шекспиром. Англичане, покинув родину, на новом месте в садике сажают примулы, живую память о родине. В нашей стране примулу стали разводить в оранжереях при Екатерине II. У нас наиболее известные примула китайская, хинензис, и примула апконика, обратно коническая. Примула овен, но овен повзрослевший, вошедший во вторую половину своей жизни, наученный многому горьким опытом своих ошибок, набивший несчетное количество шишек и синяков. Этот овен уже не упрямый, бескомпромиссный баран, а мудрый и терпеливый, по-прежнему добрый и верный знак зодиака. На этом этапе жизни для овна важнее всего его корни, его семья, его дом. И он ничего не пожалеет ради того, чтобы в доме, где он поселился, царили мир, покой и взаимопонимание. Примула Овен будет охранять ваш дом от всех и всяческих бед и невзгод, станет самым настоящим талисманом, цветком-хранителем вашего очага. А что касается его сочетаемости с другими знаками зодиака, о которой мы говорили в связи со всеми другими цветами, то тут вопрос решается предельно просто. Примула будет дружить со всеми и всегда, лишь бы у вас было желание стать ей другом. Энергетически примула идеально уравновешена, и это равновесие будет передаваться вам в самые неблагоприятные минуты вашей семейной жизни. Вы не раз заметите, что с появлением примулы скандалов под вашей крышей стало значительно меньше, а самое главное, после них на душе не остается долгого неприятного осадка. Примула словно нейтрализует последствия любых семейных неурядиц. И дело вовсе не в том, что овен примула такой уж добряк и миляка. Просто мир в доме для него самого жизненно необходим. В атмосфере ссор и взаимного непонимания он очень скоро погибает. Поэтому, храня вас, он защищает самого себя, свою жизнь. Впрочем, для нас это не столь важно, ведь главное то, что в результате мы обретаем долгожданный покой и порядок в своем доме. Один мой приятель имел несчастье поселиться вместе с тещей, дамой, которую знал, кажется, весь микрорайон. Стоило ей выйти с утра на прогулку с собакой, улица пустела –